При пятом или шестом ударе кирка ударилась о железо. Никогда похоронный звон, никогда тревожный набат не производили такого впечатления на того, кто их слышал. Если бы Дантес ничего не нашел, он не побледнел бы так страшно. Он ударил киркой в другом месте, рядом, и встретил то же сопротивление, но звук был другой. «Это деревянный сундук, окованный железом», — сказал он себе. В эту минуту, заслоняя свет, мелькнула чья-то быстрая тень. Дантес выпустил из рук кирку, схватил ружье и выбежал из пещеры. Дикая коза проскочила мимо входа в пещеру и щипала траву в нескольких шагах от него. Это был удобный случай обеспечить себе обед, но Дантес боялся, что ружейный выстрел привлечет кого-нибудь. Он подумал, потом срубил смолистое дерево, зажег его от курившегося еще костра контрабандистов, на котором жарился козленок, и возвратился с этим факелом в пещеру. Он не хотел упустить ни одной мелочи из того, что ему предстояло увидеть. Он поднес факел к выкопанному им бесформенному углублению и понял, что не ошибся. Кирка в самом деле била попеременно то в железо, то в дерево. Он воткнул свой факел в землю и снова принялся за работу. В несколько минут Дантес расчистил пространство в 3 фута длиной и в 2 шириной и увидел сундук из дубового дерева, окованный чеканным железом. На крышке блестела непотускневшая под землей серебряная бляха с гербом рода Спада, отвесно поставленный меч в овальном итальянском щите, увенчанном кардинальской шапкой. Дантес легко узнал этот герб. Сколько раз аббат Фария его рисовал? Теперь уже не оставалось сомнений. Клад был здесь. Никто не стал бы с такой тщательностью прятать пустой сундук. В одну минуту Дантес расчистил землю вокруг сундука. Сначала показался верхний затвор, потом 2 висячих замка, потом ручки на боковых стенках. Все это было выточено с мастерством, отличавшим эпоху, когда искусство облагораживало грубый металл. Дантес схватил сундук за ручки и попытался приподнять его тщетно. Тогда он решил открыть сундук, но и затвор, и висячие замки были крепко заперты. Эти верные стражи, казалось, не хотели отдавать порученного им сокровища. Дантес вдвинул острый конец кирки между стенкой сундука и крышкой, налег на рукоятку, и крышка, завизжав, треснула. Широкий пролом ослабил железные полосы. Они, в свою очередь, слетели, все еще сжимая своими цепкими когтями поврежденные доски, и сундук открылся.